В измене я встретил старых друзей — Лемки, Захарова, Леру Карпову. Открытием был Владимир Еремин, сыгравший стихотворца Валетова. Впоследствии мы с ним подружились. Он был филолог. Может быть, оттого я не слышал осточертевших претензий по поводу моей элитарности. Меня восхитило, как он прочувствовал природу комедии, общий звук, услышал лирическое смятение, упрятанный в иронический текст. Помню, поныне, с какой отдачей прощался он с пьесой, партнерами, с залом в своем заключительном монологе. «Ах ты мне! Всего ничего! Свисток позовет, состав загремит, воздух вздрогнет, Покровск растает. И где ж он, Покровск? Земля отцов, любезные душе покровчане! Прощайте! Какая лавина чувств!» Хочется плакать и брататься. Ах, зиждитель, какая грусть сочится в белый свет из сердец. То был наш последний счастливый вечер. Пора было возвращаться в Москву. Жене предстояло сдавать в издательство объемистый лобановский том. Весь этот год она трудилась, себя не жалея, спешила вовсю. Она ощущала, что силы кончаются. К тому же и все, кто знал Лобанова, один за другим уходили из мира. Меж тем издать эту книгу, памятник, стало для нее делом жизни. Мы оба испытывали к Лобанову чувства, похожие на поклонение. Было невыносимо смотреть, как память о нем постепенно глохнет, уже не помнит его спектаклей, его находок, его прозрений. Уже не помнит, какая сила была заключена в этом грустном, немногословном исполине. Еще совсем молодым человеком я чувствовал с такой отчетливостью, что каждая минута с ним рядом вдруг насыщается высшим смыслом. Казалось, что сам собой возникал мистический холодок истории. Как одолеть эту несправедливость? Остановить этот кованный шаг всеперемалывающего забвения? Ни я, ни она не могли мириться с тем, что Лобанова позабудут. В день, когда книга была закончена, завязывая тесемки папки, она с усилием улыбнулась. «Ну, все, теперь же мне не страшно». Летом мы жили с ней в Переделкине, в Доме творчества. Были весь день на людях. Я видел, что ей всего труднее становится держать себя, как говорится, в струне, и все-таки ей это удавалось. Приветливо, сдержанно, благожелательно. Никто не испытывал ни напряжения, общаясь с нею, ни чувства вины, гнетущего здоровых людей, когда им приходится общаться, по сути дела, с приговоренным. Я оглушал себя работой. Писал сценарии, сразу два, по «Транзиту» и «Покровским воротам». Когда выпадало свободное время, снова возвращался к запискам. Как мог, я забивал себе голову. В Москве открывалась Олимпиада. После вторжения в Афганистан немало стран и немало спортсменов готовились ее блокировать. Сорвать злокозненный вражеский замысел стало первостепенной задачей. Спорт плотно вошел в большую политику. Доступ иногородним в столицу был запрещен. Московские улицы буквально заполонила милиция. Кроме обычных милиционеров в форме, было в избытке переодетых. Рассказывали смешную историю. Единообразие штатской одежды бросалось в глаза, и было приказано сменить ее конспирации ради. Приказ был выполнен незамедлительно. Партикулярных стражей порядка одели заново, но опять всех в одинаковые костюмы. В конце июля умер Высоцкий. Эфрос рассказывал мне, что по Таганке весь день шли жаждущие проститься, настоящие всенародные похороны. Рассказывая, Эфрос всплакнул. Высоцкого полюбили при жизни, страна признала его своим, но смерть, как это обычно бывает, собрала разрозненные чувства в один электрический пучок, и разом родившаяся энергия приобрела необычную силу. Конечно, он предчувствовал смерть. В одной из песен он так и пел, что чует с гибельным восторгом «Пропадаю, пропадаю». Тайный восторг неминуемой гибели, видимо, национальное свойство. Он зародился на тех просторах, где жизнь — копейка, судьба — индейка. Этот приблотненный апостол, вдруг прохрипевший на всю империю свою неуемность, тоску и страсть, словно пришпоривал свой конец. Всегда на краю, всегда над бездной, Неверный шаг и с обрыва в пропасть. И черт с ним, чем скорее, тем лучше. Ведь все равно ни почем не приладишься к общему шагу, к общему строю, а сил все меньше. Их не хватает ни для любви к европейской красавице, ни для любви своего народа, который не оставляет свободы, ни для песни. Она все глуше. Власти были задеты народной скорбью. В регламентированной державе предмет обожания должен быть назван и утвержден ареопагом. Не может быть ни предусмотренной ненависти и самодеятельной любви. Тем более к этому менестрелю, выламывавшемуся из регламента в жизни и осмеявшему его в творчестве. Спектакль любимого о Высоцком, созданный в скорости, был закрыт. Однако в том августе старая площадь столкнулась с заботами, превосходившими и проведение Олимпиады, и плач страны по ушедшему барду, вновь Польша. Непокорная Польша, мятежная сестра по славянству. Возникший профсоюз «Солидарность» призвал к забастовке, сначала в Гданьске, а после и в других городах. Пришлось убедиться, что в этой стране с коммунистическим режимом есть профсоюз. Позабывший о том, что он приводной ремень к коммунизму, число бастовавших росло точно лава. 100 тысяч, 150 тысяч, и вот уже четверть миллиона. На сей раз это не диссиденты. Интеллигентское отребье, высокомерные отщепенцы некоренного происхождения. Нет, протестует рабочий класс, сам пролетарский хребет режима, чьим именем власть привыкла клясться, грозить, проклинать, освещать репрессии. Я вспомнил, как в газетном отчете о процессе над тунеядцем Бродским, который себя называл поэтом, было написано, что приговор встретили бурными аплодисментами люди с рабочими руками. Эти финальные строки из статьи как бы подводили итог. Нет, тут не только судебный вердикт, это еще приговор народа. И вот теперь рабочие руки бездействуют в доках и на заводах, но взметнулись против правящей партии, выразительниц их интересов, партии трудового народа. Было понятно, какая опасность, какой соблазн таятся в случившемся. В памяти угрожающий ожил кровавый новочеркасский призрак. Нельзя было, чтобы звучало в ушах само это слово «забастовавшие». Поэтому официальное радио предпочитало эвфемизм, говорилось «перерывы в работе». Но даже кремлевские идеологи видели, что подобные трюки только смешат аудиторию, которая сразу же переключилась на зарубежные радиостанции, решили возобновить глушение, рухнул последний редут разрядки. А в нашей семье произошли два важных события. Тома Лобанови был выпущен в свет, имел успех, и я увидел жену счастливой. Я знал, каких экстремальных усилий, какого действительно героического преодоления страданий потребовала от нее эта книга. Сердце полнилось гордостью за нее и жгучей безысходной нежностью. Помню, мы однажды прогуливались, и, глядя в подмосковное небо, она шепнула: «Знает ли он?» И мне, навсегда обделенному верой, так захотелось в тот миг поверить: душа бессмертна, Лобанов знает. В эти же дни я держал в руках августовскую книжку «Севера» с первой частью своей старой рукописи, не веря, что дошагал до финиша. Когда пришел журнал с окончанием, я свел оба номера воедино, снес переплетную и получил как бы книгу. Жена улыбнулась: «Ну вот, ты и дожил», и добавила: «И я дожила». Эта всеведущая улыбка заставила меня содрогнуться. Но выход романа принес ей радость. Уже в этом было его оправдание. Радовал ее и прием. Я выслушал много соображений о равенстве отдельных людей и мощных человеческих масс перед историей, о герое, стоящем на временной развилке, постигающем, что нет мавзолея надежд погибших и страстей, что это одна из защитных иллюзий. Что примечательно то, что мысли рождают чувства, и, наконец, что южное обожание жизни пробивается сквозь всю меланхолию. Немало занятных соображений высказал впоследствии Анинский в статье, напечатанной в «Новом мире», но до нее прошел еще год.